Глава 15. Первым впечатлением, когда он очнулся, был причудливый и приторный запах гниющих растений. Он качался в парусиновой койке, удобно прогибавшейся под его тяжестью. Опять приключения. Опять приходилось искать ответы на вопросы. Ну что ж, начнем. Итак, что случилось? Он жертва. Рулов? Или... А что, на Земле у него была бездна врагов? Да и не только на Земле. Кто же последний? Клегги? Но стоило ли похищать правительственного чиновника? И всего лишь для доказательства своей правоты. Чушь, конечно. Думай, Джемисон, думай. Ага, рисунок на аэрокаре. Что-то парализовало его мозг, заставило выполнить то, чего он и не думал делать. Новая гипотеза? Да. Слишком много вопросов. Подойдем с другой стороны. Джемисон открыл глаза. Сквозь сплетенные лианы просвечивало зелено-голубое небо. После зрения включился слух. На него нахлынул рев работающих машин. И только потом он ощутил невыносимую жару. Он сел на койке и огляделся. Раскачивание прекратилось. Койка стояла на краю незавершенной просеки. Источником оглушающего рева были рычащие, тарахтящие, стучащие грейдеры, бульдозеры, лесовозы и все то, что появляется вместе с первопроходцами. Вдали он еще заметил пластиковый барак. Если это Мирра-23, то здесь я увижу Клегги. Значит, он без сомнения. Ну что ж, дай ему Бог силы и ума держать ответ перед землей. Теперь Джемисон понял, почему небо имело голубоватый оттенок. Зона находилась под энергетическим экраном, поэтому и верхушки деревьев слабо светились. Экран отражал световые волны нижнего спектра, и по этой причине красное солнце Мирры казалось белым. Мимо Джемисона проехала машина, разбрызгивающая инсектициды. Он предусмотрительно перескочил на еще не обработанный участок почвы. Были ли вредны эти самые инсектициды для местного насекомого населения? Неизвестно. Но то, что человеку они ни к чему, это уж точно. Перепаханная земля кишела всевозможными тварями, вплоть до знаменитых красных жуков Мирры, убивающих жертв током или бог знает чем. Джемисон подошел к уже отстроенному зданию. На здании висела табличка. Очевидно, специально для него, Джемисона. Мариден компании. Эйра Клегги. Главный инженер. Главный. Джемисон вошел в барак. За столом сидел молодой человек лет 20. Он с холодным раздражением вопросительно глянул на Джемисона. «Мне нужен Клегги», — без предисловий сказал Джемисон. «Кто вы такой? Меня зовут Трейвор Джемисон, если вам это что-то говорит». Сказанное не произвело на юношу никакого впечатления. Он даже не моргнул. «Имя? Да», — говорит. «Это босс, который платит нам деньги. Но чтобы вы...» Ему нечего делать в этой дыре. «А ваше имя Питер Клегги?» На эти слова юноша отреагировал. Его лицо вытянулось. «Откуда вы знаете?» «Впрочем, это ничего не доказывает. Я никак не возьму в толк, как вы здесь очутились. Последний корабль улетел 5 дней назад. Теперь наступила очередь вытянуться лицу Джемисона». «5 дней?» — юноша кивнул. «Если к этому сроку прибавить время, потраченное на дорогу до Мирры, получится 7-8 дней». «Значит, Клегги-старший держал его без сознания почти 2 недели?» «Где ваш дядя?» Питер Клегги держался молодцом. «Сначала мне необходимо установить вашу личность и выяснить, как вы здесь очутились». Он нажал на кнопку коммутатора. В результате этой операции Джемисону представилась возможность узнать кое-что о себе. Рост выше среднего, густые рыжеватые волосы, глаза темные, лоб широкий, лицо выразительное, описывал его юноша. Потом подумал и добавил: «Пришлите пару человек». Окончив разговор с невидимым собеседником, он повернулся к Джемисону. «Дядя говорит, что вы похожи на Джемисона. Или на Рула, похожего на Джемисона». Джемисон улыбнулся. «Я постараюсь рассеять ваши подозрения». «Вашу руку, Питер!» Он шагнул вперед и протянул ладонь юноши. Рука Питера Клегги, лежавшая на столе ладонью вниз, приподнялась ровно настолько, чтобы можно было увидеть прикрытый ею бластер. «Не с места», — сказал он. «У вас еще будет время для предъявления документов». Джемисон реагировал в такой последовательности. Внимательно посмотрел на юношу, пожал плечами, повернулся и пошел к выходу. «Назад!» — крикнул Питер. Понимая, что позади себя он не увидит ничего нового, Джемисон, стоя в дверном проеме, рассматривал открывшуюся пред ним картину. До сих пор он настолько был занят личными делами, что просто не успел сделать это раньше. Клегги все-таки пошел на определенный компромисс. Холм, имевший в высоту 1000 футов над уровнем джунглей, не круто, а постепенно врезался в них и не заслонял величественного леса, простиравшегося во все стороны, вплоть до скрытых туманом гор на горизонте. Сам холм был уже почти очищен от деревьев. И тут он почувствовал знакомый, волнующий трепет восторга. Он всегда ощущал его при виде новых миров, новых звезд. Все они были сказочными, как этот пейзаж. Вид трех вооруженных людей значительно умерил его восторг, возвращая Джемисона к действительности. Один человек шел чуть впереди. Это был Эйра Клегги. По мере приближения к бараку на его лице все яснее читалось недоумение. Он молчал, пока Джемисона, не особенно церемонясь, обыскивали, а потом предложил: «Ну а теперь, мистер Джемисон, изобразите вот тут свою подпись. Я хочу иметь возможность сравнить с документами. Не бог весть какая проверка, но за неимением лучшей. Я бы не делал этого, но, не скрою, меня удивляет ваше появление здесь». Улыбку Джемисона нельзя было назвать доброй. «Тот же вопрос я хотел бы задать вам». Очевидно, длительное пребывание на Земле подействовало на Джемисона не столь благотворно, как бы хотелось. Точность моментально принятых решений и реакция на возникшую ситуацию должна быть безукоризненной. А он допустил просчет. Из выбранного им варианта игры ничего не получится. И Джемисон, как и все сильные личности, без колебаний сменил стратегию. Он рассказал о событиях, происшедших после ухода Клегги из его кабинета. Не утаил он и своих подозрений насчет слушавшего его с большим вниманием самого Клегги. Тот усмехнулся. «Дать по физиономии я бы смог, но похищать — это не мой стиль». И Клегги, в свою очередь, рассказал о том, что было с ним. Выйдя из кабинета Джемисона, он отправился в клуб звездолетчиков и приказал своим людям готовиться к возвращению. Правительственный чиновник разыскал его в тот момент, когда он безуспешно топил свою ярость в бокале вина. Он объяснил подоплеку дела, в результате чего Клегги отменил приказ и на следующее утро подписал контракт. Загрузка техники и вербовка людей заняли 2 дня. Потом он стартовал на Мирру. «Все легко проверить, стоит вам связаться с Землей», — сказал он в заключение. «Это я сделаю в любом случае», — ответил Джемисон. «Как неправдоподобен ваш рассказ, с этим следует разобраться. К тому же мне нужен корабль. Субпространственная станция с кольцеобразной антенной оказалась неподалеку. Из-за огромной панели вынырнул оператор. «Мистер Клегги, я не успел вам позвонить. У нас опять проблемы. Сгорел конденсатор Маклерана». «Боюсь, Лендерс, мне придется вас арестовать», — резко произнес Клегги. Оператор, потрясенный услышанным, не издал ни звука. «Видите ли, мистер Джемисон», — пояснил Клегги, «этот конденсатор был последним. До прихода следующего корабля мы остались без связи. А это 6 дней. Серьезность проступка требовала именно таких санкций». Питер Клегги отдал Джемисону свой бластер, чем несказанно обрадовал того и шагнул к оператору. «Подстрахуйте меня, пока я произведу проверку». Стоявший позади Клегги-старший также достал бластер. Под их дулами оператор протянул руки вперед. Питер схватил его за руку и с облегчением повернулся к Джемисону. «Это человек, сэр». Напряжение спало. Джемисон поинтересовался, нет ли на планете еще одной станции. Ему сказали, что есть, в 10 милях отсюда, на урановых рудниках. «Мы можем слетать туда на аэрокаре». Питер не заставил себя ждать. Через пару минут один из находившихся невдалеке каров уже стоял возле станции, а еще через минуту 1000 футов отделяло их от зеленого лесного покрова. Питер Клегги уверенно вел корабль. Эйра Клегги молча смотрел в окно. Джемисон размышлял. Видимо, рулы хотят помешать им получить вакцину. Очевидно, это ключ ко всему. Они устроили ловушку с этим чертовым рисунком. «Они же доставили меня сюда». Он поежился. «Значит, он целую неделю провел на корабле рулов. Но почему они его не убили? А почему они должны были его убивать? Ну, погибнет администратор, то все равно проект останется. Человека просто заменят. Конечно, они будут действовать хитрее. Они могут вовлечь в интригу Клегги. А что? От него ведь тоже зависел проект. Присутствие Джемисона на Мирре соответствует их сценарию. И сейчас, держась вполне естественно, он тоже ведет игру по сценарию». Джемисон снова поежился. «Значит, сценарием предусмотрено, что Трейвор Джемисон вместе с Эйрой Клегги летит здесь, над лесом, на полпути от ближайшей станции». Так было задумано. Джемисон встал. Нужно было срочно связаться с рудником. На горизонте сверкнула быстро увеличивающаяся в размерах точка — второй кар. Он был больше и мощнее этого, с бортовым вооружением. Он настигал их. Джемисон повернулся к пульту и замер. «Бластер Питера Клегги!» упирался ему в живот. Он услышал голос Эйры. «Питер, ты сошел с ума!» С этим криком тот вскочил с места и бросился к Питеру. Но ствол бластера тут же был направлен на него. «Сдать бластер! Живо!» Джемисон остановил его жестом. «Будем надеяться, Клэгги, что ваш племянник еще жив. Перед вами не Питер Клэгги. Это вообще не человек». Глава 16. Только теперь Джемисон мог кое-чему найти объяснение. Питер не пожал ему руку, боясь, что он окажется рулом. Стало ясно, кем был оператор, чью человечность рукопожатием удостоверил Питер. Он был рулом. Джемисон внимательно разглядывал юношу. Его каждый раз поражало совершенство перевоплощения, никогда не разрушающееся в присутствии людей. Джемисону далеко не всегда удавалось увидеть под ним червеобразную многору кость рулов. Эйра Клэгги очнулся от шока. «Что вы сделали с моим племянником?» Угрожающе шагнул он вперед. Джемисон схватил его за руку. «Спокойно, приятель. Ему даже не понадобится бластер. С вас хватит того, что он может излучать». Рул молча повернулся к пульту и щелкнул тумблером. Кар стал падать в гущу леса. Другая машина повторила их маневр. Странно, но второй кар не стал приземляться. Он завис в паре футов от земли. Похоже, они не хотели оставлять следов. Из кабины выскочили двое рулов в человеческом обличье и направились в их сторону. Двигались они также, стараясь не коснуться земли. Джемисон знал причину. Здесь, в гуще леса, можно не бояться оставить следы. Но трава кишмя кишела юными лаймфами. Взрослые особи были безобидны и не способны передвигаться. Молодые же нападали на все, что двигалось. Стоило предмету прекратить движение, и о нем сразу же забывали. Обросались они на все. На качающиеся деревья, на падающие с них листья, на текущую в ручьях воду. Миллионы гибли, атакуя неживые предметы, которым по каким-то причинам вздумалось двигаться. Но тысячам везло. И через 2 месяца они становились взрослыми, твердыми, похожими на улей конструкциями. Они уже не могли двигаться. Встречались они на каждом шагу, а точнее везде, где лаймфы настигали свою жертву. Взрослая особь жила меньше, но жизненный срок компенсировала плодовитостью. Жила она за счет запасов, накопленных до превращения. Фактически вся короткая жизнь проводилась в непрерывном размножении. Дети жили в них, развивались и начинали их поедать. Размножение останавливалось, но к этому времени потомство было так велико, что принималось за пожирание друг друга, плюнув на родственные отношения. Несмотря на все это, какой-то части удавалось спастись. Короткое совещание рулов закончилось, и Клэгги обратился к Клэгги. «Лезьте в кар, я вас отвезу». «А Джемисон? Он останется здесь. Через час, когда вы за ним прилетите, он будет мертв. Убить администратора и отпустить инженера». «Зачем? В этом не было никакого смысла». Хотя все помнят, как Клэгги выступал против проекта, подозрение в любом случае падает на него. Пока будут проводить расследование, проект заморозят. И это все в том случае, если рулы не знают истинной цели проекта. Очевидно, какой-то разведцентр сообщил о повышенной активности людей на Мире и направил группу агентов. Стандартный, но очень эффективный метод. Краем глаза Джемисон следил за движением травы. Лаймфы были уже в футах в 30, 40. Он правильно понял план рулов. Круг замкнулся. Теперь можно было действовать. И Джемисон не медлил ни секунды. «Ступайте в кар, Клэгги. Они правы». Все остальное он произнес уже шепотом. «Мы окружены лаймфами. Я замру и спасусь. Идите». Последнее слово он произнес громко. Клэгги после некоторого колебания забрался в открытый люк аэрокара рулов. Джемисон прыгнул в сторону и побежал. Он верно рассчитал. «Они его не убьют. Это не соответствует сценарию. Иначе они бы давным-давно это сделали». Важно было хоть на несколько секунд отвлечь их внимание. Нервы были натянуты до предела, и когда он упал в траву, ему показалось, что они лопнули. Сознание он не потерял, но лежал не в силах пошевелиться. Только спустя несколько секунд он понял, что случилось. Один из рулов парализовал его. В голову пришла еще одна мысль, от которой он весь похолодел. Если хотя бы один лаймф впился в его тело, когда он упал, то им уже начали обедать, и вряд ли что останется от него к ужину. Ослепительная вспышка осветила темнеющие джунгли. Потом еще одна, еще. Джемисон мог только гадать, что происходило. Глаза резало от яркого света, он не мог их открыть. И через мгновение понял, как это хорошо. Нет, не хорошо, прекрасно. В поле его зрения, всего в нескольких футах от него, появилась маленькая и очень уродливая голова лаймфа. Он быстро просеменил на своих тоже маленьких, но бесчисленных ножках мимо Джемисона. Внезапно земля ушла из-под него. Кто-то его поднял. Сначала он решил, что его несут рулы. Но нет. Его нес на руках Эйра Клэгги. Домчавшись до аэрокара, Капитан втолкнул его в люк. Уже взлетая, он увидел трех рулов внизу, в футах в 50 от места, где только что стоял их кар. Они потеряли не только человеческое подобие, создаваемое блестящими шишками излучателей, но и свою членистую руловскую оболочку. Об этом уже позаботились лаймфы, с усердием внедряясь в их тела. Глава 17. Как говорите, его назвали? Джемисон находился в своей каюте, на своем корабле. Корабль летел с Мирры-23 на Землю, и хозяин каюты был очень польщен услышанным. Настолько, что задал упомянутый выше вопрос. Он хотел взять ваше имя, но ему объяснили, что это не тактично. Так что зовут его Эфраим. Джемисон откинулся в амортизационном кресле. Он улыбался. Первым именем, прозвучавшим на земле Керсона среди извалов, могло быть его... Но даже если это не так, все равно это было из ряда вон выходящее событие. Его смело можно было зачислить в разряд выдающихся. «Что в имени?» «Кажется, так сказал, один очень умный и очень древний поэт». Так вот, его умственные способности стоило взять под сомнение. Авторитет спасало то, что таких ошибок он сделал немного. Выйдя в космос, люди с удивлением узнали, что многие открытые ими расы не пользуются именами. И ни одна не создала развитой цивилизации. Правда, Джемисон должен был с сожалением признать, что за последние 100 лет понятие «цивилизованность» трансформировалось так, что любая раса считалась тем цивилизованней, чем активнее она боролась против нашествия рулов. Что поделаешь, если на практике другого и не требовалось? «Эфраим», — повторил он, словно пробуя имя на вкус. А второе — Джемисон. Иначе просто невозможно. Обладатель этого имени рассмеялся. Еще один родственничек. Жене сообщили? Да. Ей звонил я. Думаю, ее реакция была бы обычной. Не будь она расстроена сообщением о вашем исчезновении. Джемисона весьма обрадовало, что кто-то уже успел поговорить об этом деле с Ведой. Разговор принял еще более непринужденный характер. Во время беседы родилась идея. А что, если изготовить индикатор, который издавал бы мысленные импульсы? «Меня зовут» и так далее. Потом миллионы таких индикаторов обрушить на землю Керсона. В общем, дофантазировались до того, что со временем индикаторы можно было бы делать в виде таблеток, которые потом растворяются в крови. Таким образом, наличие имени станет кровным делом всех извалов. И Джемисон представил, как на эту идею прореагирует Галактический Совет. Отдыхая таким образом, он не забыл соединиться с Исследовательским институтом и сообщить о странном рисунке, парализовавшем его. В таком деле, как война с рулами, мелочей не бывает. А через несколько дней он уже сидел в своем кабинете. «Вас хотят видеть», — сообщил секретарь. «Включите экран», — откликнулся Джемисон. На экране появилось взволнованное лицо жены. Он и сейчас любовался ею. Нежная кожа, антрацитовый отлив волос. Да, она до сих пор сохранила привлекательность, хотя замужество и материнство не могли не повлиять на нее. Звонили из сада. Дизди отправился на поиски источника звука. «А», — протянул он, — «тебе не стоит волноваться. Я бы не волновалась, если бы кругом не кишели рулы. Раз в саду его отпустили, они знают, что делают». «Но ведь он ушел на всю ночь», — Джемисон подтвердил известие кивком головы. «Видишь ли, дорогая, это необходимо. Это неотъемлемая часть воспитательного процесса. Нам нужно подчиниться. Мы ожидали этого уже давно». И Джемисон сделал, что мог. Он переменил тему. «Тебе стоит отвлечься. Пройдись по магазинам и, пожалуйста, не жалей денег. Не расстраивайся. Главное, беречь не деньги, а нервы. До свидания, дорогая». Когда лицо супруги на экране растаяло, Джемисон, закончивший столь достойным афоризмом разговор с женой, встал из-за стола и подошел к окну. Напротив возвышалась громада бюро. Она закрывала собой и проспект, и корабль. Еще дальше тянулись пригороды. И так до самого горизонта. А где-то там, внизу, его сын искал источник звука. Темнело. Дизди Джемисон, отпрыск очень знаменитого и постоянно исчезающего отца, шел по улице и размышлял о природе звука. Собственно, этим он занимался всю свою жизнь. Слишком громко сказано. Но это так, если учесть, что звук никогда не прекращался. Правда, ему говорили, что где-то там, снаружи, его нет. Но он этому мало верил. Разве мало ему говорили неправды с единственной целью — избавиться от его вопросов? Так что и слова про звук могли быть ложью. И ему очень хотелось доказать это. Звук был с ним все время. В саду, в его комнате, говорил он или молчал. Даже во сне звук не прекращался. Он к нему привык. И замечал лишь тогда, когда хотел этого. И сегодня Дизди решил отыскать место, где звука нет. Сначала на одной улице, потом на другой. Вскоре он сбился со счета. Поужинав в маленьком бистро, он снова вышел на улицу. В 100 футах от него стоял человек. Впервые Дизди обратил на него внимание минут 10 назад. Что-то в нем вызывало смущение и тревогу. Надеясь ускользнуть, Дизди перебежал на другую, более многолюдную улицу. Он очень надеялся, что это не Рул. Но там к первому присоединился второй. Не сказав друг другу ни слова, они пошли в его сторону. Дизди подавил в себе желание удрать. Если это Рулы, все было бесполезно. «Малыш!» Дизди остановился и уставился на них, словно видел впервые. «Не позднее ли время ты выбрал для прогулки?» «Это ночь моя, сэр». Один из них полез в карман. Движение было странным. Казалось, рука перемещается отдельно, сама по себе. Когда он таким же образом вынул ее, в ней оказался значок. «Мы агенты бюро», — сказал обладатель значка, который он уже успел вновь засунуть в карман. «Ты должен идти на проспект. Сопротивляться было бесполезно. Обед уже закончился, когда раздался входной звонок». Джемисон открыл дверь. Перед ним стояли два офицера полиции. «Доктор Джемисон?» «Да». «Трейвор Джемисон?» Джемисон подтвердил и это. «Отец 9-летнего Дикстера Джемисона?» «Да». «Наш долг, в соответствии с законом, сообщить вам, что ваш сын попал в руки Рулов. В последние часы его жизнь находится в смертельной опасности». Молчание Джемисона офицер использовал для того, чтобы вкратце сообщить суть происходящего. «Нам известно, что Рулы сосредоточиваются в районе нашей Солнечной системы. Уследить за всеми невозможно. Мы лишь производим подсчет их численности. Вам не нужно объяснять, что важнее узнать их конечную цель, чем ликвидировать отдельные группировки. Ясно одно, мы имеем дело с широкомасштабной операцией, и мы делаем первые шаги на пути к ее разгадке. Хотите ли узнать что-нибудь еще?» Джемисон пребывал в раздумье. Пока Веда возится на кухне и не слышит, кто пришел, нужно было узнать то, что беспокоило его в этот момент больше всего. «Я должен понять это так, что в ближайшее время вы не будете заниматься освобождением моего сына? У нас отсутствует информация о намерениях Рулов. Ситуация должна созреть, поэтому мы не вмешиваемся. Это все, сэр. Можете нам звонить, у нас на звонки нет времени». «Благодарю». Неизвестно, за что поблагодарил Джемисон. Он вернулся в комнату, когда из кухни раздался голос Веды. «Кто приходил, дорогой, разыскивать человека по имени Джемисон? Но не меня». «А-а-а», — услышал он в ответ. Больше она об этом не вспомнила, сразу позабыв о происшедшем. Джемисон о нем помнил, но пошел спать. Глава 18. Дизди понимал, сопротивляться не нужно. Надо сорвать план, задуманный Рулами. Сначала этот план, конечно, нужно было узнать. А потом ждать инструкций. Этому его учили в саду, пока эти двое притворялись людьми. И Дизди покорно шел за ними. Стало светать. На черном небе четко проступал контур корабля. Дома вдоль проспекта, отдавая накопленную за день солнечную энергию, слабо светилось. Рулы с Дизди на буксире подошли к барьеру проходной. Они остановились у металлической плиты 8 футов шириной и стали разглядывать расположенные над решеткой вентиляторы. Когда-то, в начале войны, охраняемые зоны окружали бетонные заборы с электрозащитой. Но вскоре выяснилось, ток для рулов не преграда. На колючую проволоку они просто не обращают внимания. Бетон под их излучением превращается в пыль, в результате чего среди ремонтников оказалось полно шпионов. Шпионы саботировали работу, совершая убийства. Вооруженные патрули, сами того не желая, помогали им, слишком часто убивая своих. Мириться с таким положением дел стало просто невозможным. В результате несколько лет назад был создан вентиляционный барьер. Этим барьером был огражден пригород. Люди на него не реагировали. Зато Рулов он убивал в считанные минуты. Стоит ли говорить, что конструкция барьера была сверхсекретной? Дизди воспользовался нерешительностью своих спутников. «Благодарю вас. Дальше я могу идти сам». Один из них рассмеялся. Его смех только с большой натяжкой мог сойти за человеческий. И эта натяжка все портила. «Слушай, парень, ты наверняка занимаешься спортом. Не согласишься ли нам помочь?» «Помочь? Видишь этот барьер?» Дизди кивнул. «Отлично. Мы уже говорили, что служим в тайной полиции. Той, что против Рулов. И недавно мы обнаружили путь, по которому должен пройти Рул, прежде чем погибнуть. Все дело в барьере. Но, понимаешь, получился слишком странный результат. И перед тем, как доложить наверх, нам бы хотелось его проверить. Если мы ошибаемся, нас засмеют. Так что без проверки не обойтись. Никто не должен нарушать планы Рулов. Этот совет так часто повторялся во время учебы. что отложился в мозгу в форме приказа. Можно было понять желание учителей уберечь детей от опасности. Дизди колебался. Он не знал, что сказать, да или нет. Но годы учебы взяли свое. «Все, что нужно, пройти через барьер и вернуться», — услышал он. Не говоря ни слова, Дизди выполнил приказ. Какую-то долю секунды он еще колебался, вернуться или бежать к зданию футах в 30 от него. Но тут же сообразил, что не успеет сделать и нескольких шагов, как рулы его убьют. И он вернулся. По улице в направлении барьера шла группа людей. Рулы и Дизди насторожились, уступая им дорогу. Дизди подумал, что это полиция, и ему отчаянно захотелось, чтобы все шло по плану, который он не должен нарушить. Люди тем временем неторопливо перешли через барьер и скрылись за углом здания. «Нужно быть осторожным. Совсем ни к чему, чтобы нас заметили», — сказал Рул. На этот счет Дизди имел свое мнение, но делиться им он не собирался. Они отошли в тень. «Протяни руку». Дизди выполнил то, что его просили. Он чуть не заплакал, думая, что его убьют, но выдержка, которой его учили в саду, и на этот раз не подвела. Руку пронзила острая боль. Он вскрикнул. «Пустяки, парень. Что для тебя капля крови? Нам она нужна, поскольку мы подозреваем, что все дело в бактериях. Пульверизаторы разбрасывают их раз в несколько секунд. Они безвредны для нас, но смертельны для руллов. Чтобы бактерии не носились в воздухе, их засасывают вентиляторы, и они могут быть использованы многократно. Во всяком случае, мы так предполагаем. Теперь ты все понял?» Дизди был потрясен. Если это так, мало кто знал об этом. Неужели руллы разгадали тайну? Второй рул возился в тени здания, изредка озаряемый вспышками света. Очевидно, он исследовал кровь Дизди, ведь тот только что побывал за барьером. Бактерии, попавшие на человека, тут же гибнут. Они, видимо, одного вида, иначе невозможно сделать несколько циклов. И если руллы получат иммунитет к этому виду бактерий, они легко преодолеют барьер. «Как ты сейчас? Представляешь то, что они натворят внутри пригорода?» Вопросом закончил свои пояснения стоящий рядом с Дизди Рул. Но молчал он недолго. «Подожди немного. Мой приятель, по-моему, закончил анализ». Подойдя ко второму Рулу, он начал что-то обсуждать с ним. Совещание длилось не больше минуты, и Рул вернулся. «Окей, парень, ты свободен. В случае чего мы тебя не забудем». Дизди не верил своим ушам. «Это все?» «Все». Дизди бросился к барьеру. Рулы двигались за ним, не пытаясь его задержать. Вдогонку он услышал только крик одного из них. «Эй, парень! Смотри, тут еще пара ребят! Вы можете искать звук вместе!» «Кто добежит последним, тот Рул!» Пробегая, крикнул один из них. Они наперегонке неслись к барьеру. Дизди бросился за ними. «Меня зовут Джимми», — представился один из них, когда они пересекли барьер. «А меня Джилл», — сказал второй, еще не совсем отдышавшись после бега. «А я Дизди», — представился Джемисон-младший. У каждого был свой звук, но искать можно было вместе. К ним подкатил кар и остановился, как только мальчишки попали в поле зрения его фотоэлементов. Трое следопытов сели в него и помчались по пригороду, разглядывая проносящиеся мимо краны и механизмы. Дизди никогда не бывал здесь ночью. В другое время он был бы очень взволнован такой поездкой. Но сейчас его голову занимали совсем иные мысли. Кто эти ребята? Тоже рулы. Но те никогда не забирались так далеко. То, что они пробежали барьер, могло оказаться непростой случайностью. Но как бы то ни было, он собирается с ними сотрудничать. Так его учили. Таков закон. Он уже достаточно долго искал источник звука. Но куда бы он ни заходил, в какой бы зал ни заглядывал, звук не стихал. Они больше ни разу не пересекали барьер. Если и была здесь преграда для рулов, она была незаметна. Двери здания оставались широко распахнуты. Его надежда на то, что где-нибудь в закрытом помещении встретится воздух, смертельный для рулов, не оправдалась. Ни одна из комнат не была закрыта. Хуже всего то, что вокруг он не видел ни души. Ожидать помощи не приходилось. Можно было лишь постараться узнать, кто его спутники. Если это рулы, как определить, есть ли у них оружие, способное причинить вред людям или кораблю? Они вошли в громадное, площадью в половину квадратной мили, здание. Джилл и Джимми двигались за ним. Пол в здании отсутствовал. Вместо него они увидели гигантскую пропасть, наполненную какими-то кубическими конструкциями. Ближайшая из конструкций находилась в четверти мили от уровня пола и была настолько прозрачна, что на много миль в глубину можно было видеть вспышки огромных ядерных реакторов. Наконец-то в этом царстве пластика и металла они увидели женщину. Она доброжелательно кивнула им и спросила: «Ищете источник? А вы знаете, кто я?» И, не дожидаясь ответа, сама сообщила: «Я чувствующая». Джимми и Джилл помалкивали. Дизди сказал, что знает о ней. Ему рассказывали в саду о таких людях. Они каким-то образом, он не запомнил, каким кажется, по изменению кальция в крови, могли следить за ходом ядерных реакций. Регулирование количества кальция давало им возможность жить очень долго, более века. Но Дизди был разочарован. Женщина не разрешила его сомнений. Она не подала знака. Но тогда, может быть, она что-то расскажет о звуке. А эти реакторы могут издавать звук? Конечно. Что-то не верится. Вы неплохие ребята, и я вам помогу. Я каждому шепну ключ к разгадке. Ты будешь первым, указала она на Дизди. Дизди подошел к ней. Она склонилась над ним и шепнула в самое ухо. Не выказывай удивления. Под металлическим перекрытием тротуара, сразу у входа, ты найдешь маленький бластер. Иди вниз по эскалатору 7 и направо до бруса со знаком R. Если понял, кивни. Дизди кивнул. Спрячь бластер в карман и не применяй до приказа. Счастливого пути. Она выпрямилась. Дальше действуй сам, сказала она громко и подошла к Джимми. Теперь твоя очередь. Тот покачал головой. Мне не нужны подсказки. Не люблю шептунов. Я тоже, присоединился к нему Джилл. Женщина улыбнулась. Хорошо. Тогда скажите, вы знаете, что такое миазмы? Туман, дымка, ответил Джимми. Это ключ. А теперь шагайте через 4 часа рассвет. Когда Дизди обернулся, женщина в своей неподвижности походила на продолжение кресла, в котором сидела. Она молчала, но Дизди уже знал. Земля в опасности. И молча зашагал к выходу. Глава 19. О, Господи! И тут не дают поспать. Это первое после сна эмоциональное восклицание возникло в мозгу в результате того, что кто-то теребил его за плечо. Он вздохнул, перевернулся на другой бок и открыл глаза. На его постели сидела Веда. Джемисон глянул на часы. 22 минуты третьего. Черт возьми! Я должен выспаться, наконец. Это было второе эмоциональное восклицание. И тоже мысленное. Я не могу заснуть, хныкающим голосом сказала Веда. Хотя это было и так ясно. Выглядела она очень расстроенной. Джемисон проснулся окончательно. «Милый!» — прошептала она. Джемисон пошевелился. «Любимый!» Он снова закрыл глаза. «Дорогой, проснись, пожалуйста. Я так волнуюсь. И потому хочешь, чтобы я не выспался? Извини меня, я не хотела тебе мешать». Слова явно расходились с поступками. Ясно, что произносятся они автоматически, и извинения тут же вылетают из ее головы, не оставив и следа. «Милый». Ассортимент ласковых слов был невелик. Он промолчал. «Мы должны узнать...» Джемисон попытался было совсем не слушать то, что она говорит, но мозг уже начал анализировать сказанное, плюнув на его желание. Результат анализа был малоутешительным. Требовалась дополнительная информация. «Что узнать?» — произнес он. «Сколько их?» «Кого?» «Ребят на улице?» Он ожидал худшего. «Веда, мне ведь утром на работу». «Работа! Работа!» В ее голосе звучал не то сарказм, не то презрение. «Думаешь ли ты о чем-нибудь еще? Остались ли у тебя какие-либо чувства?» Вопросы повисли в воздухе. Джемисон молчал, и сразу же за вопросами последовал вывод. «Ты и подобные тебе слишком бесчувственны». Дальше так продолжаться не могло. Он сел и включил свет. Теперь она видела его лицо. «Если ты думаешь меня оскорбить, — предупредила Веда, — то совершенно напрасно. Радуйся, дорогая, ты своего добилась. Я проснулся. И вовремя. Если не позвонишь ты, это сделаю я». Джемисон щелкнул пальцами. «Хорошо, я позвоню. Только не стой у меня над душой. Представляю, что обо мне подумают люди. Ну ладно, сиди здесь». Он вышел из спальни и прикрыл за собой дверь. Затем набрал номер подсказанного телефона. На экране появилось лицо солидного человека. Человек носил адмиральскую форму и был знаком Джемисону. «Дело обстоит так, Трейвор. Ваш мальчишка был в лапах двух рулов. Это продолжается и сейчас, правда, первых двух сменили двое других. Они прорвались сквозь барьер, следует признать, очень оригинально. Сейчас в пригороде около 100 рулов в человеческом обличье. Собрались они со всей Солнечной системы. Это говорит о важности их намерений. За последние полчаса ни один рул не пересек барьер. Значит, все они уже там. А что с моим сыном? Пока он им нужен. Все, что мы смогли сделать, он попытались снабдить его оружием». Джемисон понял, что о сыне никакой другой информации он не получит. «И что же, вы преспокойно позволили сотне рулов проникнуть за барьер, не зная, что им нужно. Мы хотели узнать, зачем они это сделали. Понимаю, это не лучший вариант, но нужно же узнать, чего они хотят. Оправдан ли такой риск? Как и любой другой. Нужно дать им высказаться. Для спасения вашего сына мы сделали все. Но сами понимаете, ничего обещать мы не можем. Джемисону не было нужды объяснять, что даже смерть Дизди для военных была бы не больше, чем печальным эпизодом. Газеты потом сообщат, что потери минимальные. А может быть, из мальчика сделают сенсацию на один день. Ни то, ни другое Джемисона не устраивало. «Боюсь», — завершил разговор адмирал, — «мне нужно идти. Сейчас ваш сын спускается к кораблю. Я должен наблюдать. До свидания». Экран погас, а Джемисон сжал руку в кулак и попытался успокоиться. Он вернулся в спальню. «Все в порядке. Можешь быть спокойно». Ответа не последовало. Голова жены лежала на подушке. Видимо, Веда прилегла на секунду и уснула. Дышала она тяжело, глаза были мокрыми от слез. Он решил помочь ей и ввел в ее кровь усыпляющее средство — Сайрендж. Она тут же расслабилась, дыхание стало ровным и спокойным. Джемисон позвонил Керсону. «Возьми Эфраима. Скажи, что он нужен моей семье. Отвези его в штаб-квартиру службы безопасности около корабля. Возьми хороший контейнер. И чтобы никто ничего не заметил». Потом Джемисон оделся и уже через пару минут сам мчался к зданию штаб-квартиры. Он знал, что военные, конечно же, будут против привлечения Эзвала к этому делу. Но Джемисон имел личную привилегию, которую он и тем более его мальчик заслужили. «Что она тебе шептала?» — спросил Джемисон. «То же, что и вам», — ответил Дизди. Они спускались по эскалатору под проспект. Джимми, казалось, над чем-то задумался. Наконец они достигли тротуара. Невдалеке Дизди заметил Брус с буквой «Р». Какой смысл было шептать на ухо, если потом она все это сказала вслух? Вдруг услышал Дизди. По спине пробежала дрожь, но он взял себя в руки. Кто ее знает? Наверное, решила пошутить. «Пошутить?» — переспросил Джилл. «Что мы тут потеряли?» — перебил его Джимми, явно обеспокоенный остановкой. «Я устал», — ответил Дизди и уселся на тротуар. Оба рула стояли по другую сторону тротуара. Дизди запустил руки под металлическое покрытие и нащупал бластер. Рулы, по всей видимости, что-то горячо обсуждали между собой. Или, может быть, еще с кем-то. Дизди незаметно спрятал бластер в карман. Только теперь он ощутил, как дрожит под ним тротуар, передавая эту дрожь ему. Какова же должна быть вибрация под кораблем? Город был построен из металла, но даже хитроумные антивибрационные покрытия не устраняли дрожь, которую создавали сконцентрированные на малой площади источники энергии, атомные реакторы, машины, штампующие статонные плиты. И все это работало с предельной нагрузкой. Город был построен 8 лет назад для колоссального корабля. Каждая семья жила здесь только потому, что кто-то из родителей был специалистом, участвующим в постройке корабля, или же у них был ребенок, которому предстояло на нем летать. А как еще научиться владеть и управлять кораблем, если не расти вместе с ним? В корабле высота его составляла 1000 футов. Был сконцентрирован тысячелетний инженерный гений человечества. Прибыв сюда, государственные чиновники лишь ошеломленно крутили головами, пораженные увиденным. И когда корабль взлетит, Дизди будет на нем. Пока он предавался своим восторженным мечтам, рядом с ним появились двое рулов. «Пошли», — сказал один. «Зря мы тут болтаемся». Дизди пришлось спуститься с импереев на землю. «А куда?» — спросил он. «Как куда? Искать звук», — прозвучал ответ. «Пошли», — сказал Дизди без колебаний. На здании, к которому они подошли, горела неоновая надпись. «Исследовательский центр». На площади перед зданием, группами и поодиночке, толпились мальчишки всех возрастов. Были и такие, что, казалось, только сегодня научились ходить. Дизди попытался оценить обстановку. Может, это тоже рулы. А может, даже все. Но разве мог дать волю таким мыслям Джемисон-младший? А тем более поддаваться панике. Исследовательский центр. Это здесь выведена смертоносная для рулов бактерия. Но что нужно рулам? Узнать секрет? Вывести центр из строя? Ликвидировать защиту? О такой опасности им говорили в саду. Все без исключения двери центра, в отличие от тех, что ему до сих пор встречались, были закрыты. «Открой, Дизди», — попросил Джимми. К ним подошли двое. Один из них окликнул Дизди. «Привет, парень. Мы уже встречались, а?» Дизди повернул голову. Это были давешние агенты службы безопасности. Или другие. Какое это сейчас имело значение? «Рады тебя видеть. Мы проводим новый эксперимент. Войди в дверь, это поможет в борьбе с рулами». Дизди кивнул. Он ощутил такую слабость, что голос мог бы его выдать. «Значит так. Войди туда», — пояснил Рул. «Постой несколько секунд. Сделай вдох, задержи дыхание и выйди. Только и всего. Тебя устраивает такой вариант?» Дизди снова кивнул. Он вошел в центр, и двери автоматически захлопнулись за ним. Он очутился в небольшом зале, но здесь не было ни души. Поэтому Дизди решил не бежать. Почему здесь никого нет? Ведь все институты пригорода работают в круглосуточном режиме. Дверь распахнулась. За порогом он увидел Джимми, Джилл Ла, остальных ребят. Они молча смотрели на него. «Иди сюда», — позвал его голос. «Только сначала вдохни воздуха». Дизди вдохнул и вышел. Двери тут же закрылись. «Выдохни», — сказал ему Рул, протянув стеклянный сосуд с резиновой трубкой. Дизди сделал, как ему приказали. Рул передал сосуд своему спутнику, и тот отошел с ним за угол. «Что ты заметил в здании?» — спросил оставшийся. «Воздух какой-то странный, густой и тяжелый. А так больше ничего. Мы должны снова взять у тебя кровь. Дай палец». Дизди подчинился. К ним подошел Джилл и спросил с энтузиазмом. «Я могу что-нибудь сделать для вас? Иди помоги моему другу». Джилл со всех ног бросился за угол. Прошло достаточно времени, прежде чем Рулы появились. Дизди усмехнулся. Стоявший рядом с ним Рул поспешил навстречу. Непонятно, разговаривали ли они. Но если и общались, то, конечно, не при помощи звуков. Потом Рул, который больше других контактировал с Дизди, вновь подошел к нему. «Ты снова очень помог нам, парень. Мы внесем особый вклад в войну. Оказывается, в воздухе примешан газ с фтористыми соединениями. Само по себе оно вполне безвредно, даже для Рулов. Но при этом Рул не может излучать. Возникают неустойчивые анионы, которые их убивают». Дизди очень внимательно выслушал объяснение, в котором он почти ничего не понял. Этого и следовало ожидать, учитывая внимание, с каким он слушал в саду курс химических реакций и соединений. «Да», — протянул агент с удовольствием. «Интересная идея. Рул сам себя убивает». «Ребята», — обратился он к стоящим рядом паренькам, «вы, по-моему, хотели заглянуть внутрь. Так что же вы стоите? Давайте двигайте. Я тоже пойду, но прежде хочу немного потолковать с приятелем. Давай отойдем». Последняя фраза относилась уже к Дизди. Он отвел его в сторону. Дети потоком хлынули в здание. Они хотели узнать все секреты. Как не понять детское любопытство? «Кто-то должен им помешать», — думал Дизди. «И чем это раньше произойдет, тем лучше. Должен тебе сказать, и этот разговор должен остаться между нами. Ты сделал сегодня важную работу. Мы долго этого ждали. Сегодня в полночь люди покинут исследовательский центр. Только два электронщика подключат кое-что из оборудования и динамики у двери. Разрушить их не представляет для Рулов никакого труда. Что поделаешь, люди слишком уверовали в свою бактерию. И мы подумали вот что. Рулы, понятное дело, захотят проникнуть в центр. А коль они туда попадут, передать информацию не составит для них большого труда. Удрать они могут поодиночке, не привлекая особого внимания. Это, безусловно, опасно, но возможно. И вот теперь мы эту возможность предотвратили». Он говорил что-то еще, но Дизди его уже не слушал. Он прислушивался к шепоту, доносящемуся откуда-то сверху. «Дизди», — услышал он, — «не подавай виду, что ты меня слышишь». Напряжение, первоначально охватившее Дизди, спало. Он не знал, не воспринимают ли Рулы шепот по каким-то своим физиологическим причинам, но, похоже, это было так. «Ты должен войти в здание. За дверью остановись и жди инструкций». Дизди, кажется, догадался, откуда доносится звук. Сверху двери. Ведь Рул говорил ему что-то об оборудовании и динамиках над дверью. Конечно, шепот шел оттуда. Но как проникнуть внутрь здания, если Рул не отходит ни на шаг? В это время тот уже распространялся о награде, которую Дизди, безусловно, заслужил. У Джемисона-младшего, наконец, созрел план. «Боже мой!» — воскликнул он в отчаянии. «Наступает рассвет, а я так ничего и не нашел. Я хочу войти в здание». «Верно, не теряй времени», — согласился Рул. «Иди и будь осмотрительным». Дизди распахнул дверь, но Рул остановил его. «Погодим», — сказал он. И, привстав, дернул что-то над дверью. К ногам упали провода. «Теперь можешь идти». Я отключил динамики. «Посмотри там, что делают другие ребята». Дверь за Дизди захлопнулась. Адмирал огорченно пожал плечами. «Мне очень жаль, Трейвор, но надеяться больше ни на что». «Мы бессильны». Они отключили связь. «Что он должен был сделать, адмирал?» «К сожалению, это тайна». «Я уже прочел мысли адмирала. Хочешь связаться с Дизди?» — поинтересовался из контейнера Эфраим. «Да!» — не раздумывая, ответил Джемисон. Вначале шепчущий голос напугал Дизди. «Рулы в здании безоружны. На излучение им рассчитывать не приходится. Я вижу двоих ребят». В самом деле, в конце зала у стола стояли двое. Дизди не понял, что происходит, но голос уверенно продолжил. «Дизди, возьми бластер и убей их». Это было более понятно. 5 лет его постоянно готовили к такому моменту, и он успокоился. Не было оружия, которым бы он не владел в совершенстве, иначе ему было бы нечего делать в саду. Джемисон-младший сунул руку в карман и вынул бластер. Из дула вырвалась струя голубого пламени. Она была направлена точно на рулов, как учили. Те съежились, почернели и мягко осели на пол. «Отличный выстрел», — похвалил Извал. Только тут Дизди сообразил, что голос звучит внутри его. Дети в комнате менялись на глазах. Собственно, их и детьми назвать уже было нельзя. Дизди и раньше видел рулов на фотоснимках. Но сейчас это его потрясло. «Все двери здания блокированы», — звучал голос внутри его. «Войти и выйти никто не может. Снаружи никого нет. Обойди все здания и убивай всех, кого встретишь. Каждого. Здесь нет людей, только рулы. Убивай без всякой жалости». Вот она, настоящая работа. И совсем не важно, что он делал это впервые. Навыки, заложенные в подсознание, справились со своим делом. Через короткий промежуток времени Джемисон-старший уже слушал доклад и звала. «Твой сын уничтожил всех рулов в здании центра. Он будет оставаться там до тех пор, пока не перебьют всех снаружи». «Сын есть сын!» «Спасибо, Дом», — сказал Джемисон. «Это было великолепно», — адмирал с воодушевлением рассказывал Джемисону. «Да, это была великая победа». Конечно, рулы снаружи пытались сопротивляться. Но мы сменили бактерии в барьерах, и это предопределило их поражение. Он немного задумался. «Одного не могу понять. Как ваш сын догадался, что ему нужно делать? Об этом я скажу в специальном разделе моего рапорта». «Что? Вы напишете рапорт?» — вскричал ошеломленный адмирал. «А вы что думали?» — вопросом на вопрос ответил Джемисон. Переулок, в который занесло Дизди, носил поэтическое название J2. Больше никаких достоинств у него не было, если не считать обнаруженного в нем геликоптера. Дизди получил возможность взлететь на вершину холма, откуда днем был виден корабль во всей красе. На холме стояли и сидели несколько ребят. Дизди не знал, рулы это или нет, но почти не сомневался. Рулам было совсем ни к чему участвовать в этом ритуале. Дизди уселся под кустом, рядом с каким-то мальчиком. «Как тебя зовут, Март? Ищешь звук?» «Ага. И я». Наступил рассвет. Корабль стал виден еще отчетливей. Его металлическая оболочка постепенно начинала пылать, зажженная сиянием восходящего солнца. Самого светила еще не было видно. Сияние скользило по металлу все ниже и ниже. И это продолжалось до тех пор, пока из-за горизонта не показался край солнца. Чем выше поднималось солнце, тем больше становился корабль. А может, так просто казалось? Во всяком случае, стоэтажное здание административного центра напоминало маленькую и тоненькую подпорку. Гордость пополам с восторгом переполняла Дизди, когда он смотрел на корабль. Тот будто бы плыл в солнечных лучах, поднимаясь все выше и выше. «Конечно», — подумал Дизди, — «еще не время, но день придет, и величайший звездолет, созданный руками человека, устремится вперед, в пространство. И война кончится». В эти возвышенные чувства вмешалось чувство голода. Вмешалось без приглашения, но настойчиво, что заставило Дизди спуститься с холма. Он перекусил в ближайшем ресторанчике и полетел домой. Джемисон был в спальне, когда хлопнула входная дверь. Он сжал пальцы жены. «Это Дизди. Он устал, пусть отдохнет». Веда молча освободила руку и направилась в свою спальню. Дизди тихо прокрался через темную гостиную. Шторы плотно закрывали окна и включил свет. Вместе с лампой вспыхнули индикаторы на панели домашнего робота-учителя. «Я понял, что такое звук», — сказал Дизди. «Что же?» — Дизди ответил. «Ты оправдал мои надежды. Теперь можешь идти спать». Скользнув под одеяло, Дизди снова ощутил легкую вибрацию. Он слышал скрип пружин, дрожь пластикового окна. Вместе со всеми вещами дрожал пол. Но Дизди счастливо улыбался. Его не удивило появление звука. Это и были миазмы пригорода, туман вибрации. Теперь звук останется с ним навсегда. Что изменится, когда корабль будет построен? Он — часть жизни Дизди. С этим он и заснул. Глава 20. Проснулся Джемисон, как обычно. То есть сон слетел с него мгновенно, если принять во внимание еще и события прошедшей ночи. Пройдя в спальню жены, он увидел ее спокойно спящей и облегченно вздохнул. Джемисон на цыпочках пробрался в ванную комнату, принял душ и побрился. За завтраком он прикинул варианты, в какой степени и как прошедшая ночь отзовется в будущем. При всей значимости произошедшего он выделил одно — Эзвал не подкачал. Рапорт, который он написал уже на работе, говорил о важности того, что случилось. Ночные события по своему значению он ставил никак не ниже самой постройки корабля. «Использование телепатии в качестве связи между различными расами», — писал он, — «дело будущих исследований». Но сам факт существования такой возможности — величайшее событие в истории галактики. Он размножил доклад и разослал его заинтересованным лицам. Первым откликнулся видный военачальник. Интересно, были ли приняты все меры предосторожности при общении Эзвала с людьми, причастными к исследованиям? Это означало, развивались ли события в соответствии с параграфом, помеченным грифом «строго секретно». И не следует ли в данном случае, задавал вопрос бравый вояка, уничтожить Эзвала, чтобы соблюсти предосторожность? Заинтересованное лицо, приславшее такой ответ, больше напоминало морду. Морду тупого и очень упрямого животного с одной извилиной, в которой прижилась единственная мысль. И в этой мысли ощущался страх, как бы кто-то не узнал его тайну. Нет, Джемисон ничего не имел против сохранения секретности. Но нельзя же выполнение параграфов доводить до идиотизма. А ведь этот и подобные ему отклики были размножены и разосланы вместе с рапортом. Как ни хотелось, но Джемисон написал ответ на ответ. В нем он доказывал, что Эзвал не контактировал с людьми, располагающими секретными сведениями. Сам же он располагал минимумом фактов, да и те не составляли секрета для рулов, от которых и мог получить их Эзвал. Конечно, тут было одно слабое место. Эзвал мысли рулов читать не умел, но об этом никто не знал, а для игры в честность времени явно не хватало. Кроме того, объяснил он, ждать повторения подобной ситуации не приходится, во всяком случае в ближайшее время. Вряд ли к нам попадет еще один Эзвал, столь расположенный к сотрудничеству. К тому же от того, сохранят ли жизнь Эфраиму, зависит возможность сотрудничества между Землей и расой Эзвалов, если те узнают о случившемся. Эта бумага также была размножена и отправлена по адресам. В целях безопасности Джемисон перевел Эзвала в другой отсек. Он это делал, как говорилось в мотивировке, с одной лишь целью. В новом отсеке Эзвал будет лишен любых контактов с носителями секретной информации. До вечера пришло еще несколько откликов. Все они были благожелательными, кроме одного, очень короткого и эмоционального. «Человек, что за чудовище выдал ты за ребенка?» Так закончилась неделя. Джемисон ожидал сообщения из информационного центра. Он запросил сведения о расах, с которыми с точки зрения землян невозможно было установить контакт. В ожидании ответа на вопрос он позвонил Кэлубу Керсо, ну и пригласил его на обед, одновременно пригласив съездить после этого в центр. Сказать, что Кэлуб был похож на своего великого деда, значит не сказать ничего. Его всегда окружал ореол успеха и необычности. Казалось, он знал какую-то тайну, которой ни с кем не желал делиться. Корабельная каюта, государственный кабак для высших администраторов, был тем самым местом, в котором Джемисон посвятил знаменитого внука знаменитого деда в свои планы. Необходимо совершить вместе с Эфраимом экспедицию на какую-нибудь планету, не поддающуюся контакту. Там мы и используем его в качестве посредника. Керсон кивнул. Очень верная мысль. У нас появилась возможность вернуть галактике многие миры. Джемисон не стал отмечать, что это слишком громко сказано, и они принялись обсуждать детали освобождения Эфраима. Разделавшись с деталями и обедом, они кинули прощальный взгляд на силуэт корабля за окном и направились к лифту. Неужели на этом корабле мы достигнем родины Руллов? По реакции Джемисона Кэллу понял, что говорить об этом не стоило. «Слушайте, бросьте хмуриться», — улыбнулся Кэллу. «Давайте пройдем проверку у охранника. Это нас не задержит». Джемисон согласился. «Не возражаю. Мы оба сделаем это». С полной серьезностью они выполнили процедуру проверки, понимая ее необходимость. Естественно, они оказались людьми. По крайней мере, в настоящее время. В мире, полном шпионов, все вообще было весьма относительным. Один неверный вопрос, одно не так или не вовремя сказанное слово. И человек подвергался проверке. Что поделать, если другого способа не было? Конечно, желание Керсона говорило само за себя, но порядок есть порядок, и его никто не отменял. Ну, теперь мы можем быть еще более откровенными. Какие критерии берет в расчет компьютер при определении рас? В первую очередь, явную несовместимость с человеком. Потом определяется возможность содействия в войне с рулами. И принимаются во внимание экстремальные ситуации. У меня уже однажды случилась осечка. И он рассказал о неудаче, которая постигла его, когда он попробовал прочесть мысли рулов. Наверное, правильно считают, что они из другой галактики. Ведь в нашей все жизненные формы хоть в чем-то похожи. Вопрос всегда был сложным. Звездолеты открывали все новые и новые миры. Человек проник в глубины галактики, постигая тайны жизни. Но так и не познал до конца, что же это такое жизнь. Об этом можно было только гадать. А Джемисон это занятие не любил. У вас есть какая-нибудь планета на примете? Нет. Подчинимся решению компьютера. Они приехали в центр и спустились в машинный зал. Оператор пощелкал разноцветными тумблерами, в результате чего из чрева компьютера выползла перфорированная лента. Джемисон, взглянув на нее, присвистнул. «Я что-то вроде этого ожидал». «Действительно, что же еще?» «Плоя?» — нахмурился Кэрсон, заглянув через плечо Джемисона на ленту. «Но это же миф. Существует ли она на самом деле?» «Не знаю. Но с вашей помощью надеюсь узнать. Как ни крути, а Джемисон был доволен. У него был надежный союзник, и для него были важны не плояне. Важна была идея сотрудничества между расами. Плояне — лишь пробный камень, и немалую роль в решении этой грандиозной задачи играет Эзвал, Эфраим Джемисон. Крейсер исторг из своего чрева шлюпку Джемисона, и она по отлогой траектории начала сближение с планетой. Трейвор не имел никакого желания сжечь обшивку шлюпки, и вход в верхние слои атмосферы провел с максимальной осторожностью. Он установил, как и было необходимо на этих высотах, вполне приемлемую скорость — 5000 футов в минуту. А когда до Земли оставалось миль 12, 30 миль в час, он перешел в горизонтальный полет, открылся и закрылся люк. Джемисон замер в ожидании. Внезапно стрелки на всех приборах резко качнулись и беспорядочно задрожали. Скорость падения резко выросла и больше уже не подчинялась Джемисону. Нет, он мог нажимать на многочисленные кнопки. Но это было то же самое, что нажимать на клавиши рояля без струн. Джемисону оставалось только одно — ждать. Это принесло определенный результат. На высоте 12 тысяч футов болтанка прекратилась. В действие вступила система управления не на электросхемах. Электричество отключилось, как и запроектировали. Люк был задраен наглухо. Ракеты вынесли шлюпку в космос. Джемисон получил возможность осмотреться. Причины, по которой захлопнулся люк, он не знал. Но по его расчетам, внутри должен был находиться плоянин. Первая экспедиция посетила Плою лет 100 назад. Там ее ожидала катастрофа. Все, что было на корабле металлического, оказалось под напряжением. Если учесть объем этого всего, то любопытное с точки зрения науки явление тут же перестало интересовать 80 человек, погибших в первое мгновение. Интерес и к науке, и к жизни сохранился у остальных 140, не прикасавшихся к металлу. Но из них 32 человека не разобрались в причине гибели товарищей и последовали за ними. Стоит ли говорить, что прежде всего на корабле было отключено электричество? Стало ясно, на корабль проникло существо, замкнувшее электросистему. Корабль обработали спецсоставом. Не помогло. Произвели промывку водой. Тот же результат. Взлететь не удавалось, так как существо, предвосхитив их желание, отключило питание, все системы корабля находились под его контролем. Экипаж радировал о происходящем крейсеру на орбите. Там проанализировали ситуацию и сообщили свои выводы. Аборигены предположительно не враждебны человеку. Погибли люди, занимавшиеся энергообеспечением. Изучение данной формы жизни необходимо проводить при помощи специальных электронных приборов с автономным питанием. Ждите их в ближайшее время. На планету была спущена специальная научная группа. 6 месяцев исследований не дали никакого результата. Контакт не состоялся. Форма жизни, вызвавшая катастрофу, так и не была определена. С планеты людей эвакуировали на допотопных ракетах с реактивными двигателями. Первая экспедиция на Плою завершилась. Все это составляло предмет размышлений Джемисона уже тогда, когда он находился в рубке управления крейсера, который уносил его, изнывающего от безделья, все дальше от планеты. Эзвал сообщил ему о присутствии чужого разума. Правда, кроме чувства страха и отчаяния, он ничего не воспринимал, но даже это обрадовало Джемисона. Его сомнения о наличии разума на Плое были развеяны, он все-таки существовал. В 100 световых годах от Плои Джемисон отключил двигатели и прошел в специальный отсек с дублирующим пультом управления. По его команде люк шлюпки был открыт, и плоянин получил полную свободу действий. Эзвал комментировал происходящее. «Вижу панораму главной рубки, причем с потолка. Похоже, плоянин оценивает обстановку». Что ж, это было вполне разумно. Джемисон представил себя в такой же ситуации. Он делал бы то же самое. Правда, не на потолке. «Он проник в пульт управления», — сообщил Эзвал. «Куда?» — только и успел спросить Джемисон. Корабль дернулся и изменил курс. Перемена курса не вызвала особых эмоций. А вот то, что плоянин мог замкнуть цепь, он представил себе аморфное существо, которое металось среди массы приборов, закорачивая все, что только можно. Вопреки его опасениям, корабль снова лег на курс. Он выбрал направление и не изменит его до конца. Кстати, о субсветовых скоростях он не имеет ни малейшего представления. Джемисон покачал головой. Плоянин вызывал лишь жалость. Он в ловушке и даже вообразить себе не может, куда занесла его судьба. Передай ему, где он сейчас, и попытайся объяснить разницу между пространством и субпространством. Реакция последовала незамедлительно. Он в ярости. И все-таки расскажи, каким путем будет происходить наше общение. Да, не забудь спросить, чем он питается. И в этом случае ответ был получен молниеносно. Он умирает с голоду и обвиняет в этом нас. Несмотря на терзающий Плоянина голод, они узнали, что питательную энергию Плояни добывают из магнитных полей. Замыкая контакты энергоносителя корабля первой экспедиции, Плояни получали эту подпитку, что и явилось объяснением всех неудач. Гибель половины экипажа была только побочным эффектом пиршества. Когда Джемисон отключил питание, Плоянину пришлось вступить с ним в контакт буквально на голодный желудок. Джемисон после услышанного запустил газогенераторы и предъявил Плоянину ультиматум. «Передай ему. Пока он не начнет нормально обращаться с коммутатором, мы будем обедать без него». Эта угроза возымела эффект. Прошло на удивление мало времени, а Плоянин уже понимал человеческую речь еще до того, как звуки попадали в коммутатор. Основные команды он освоил в первый день. «Да», — сказал Джемисон скорее себе, чем извалу, «ничего себе коэффициент интеллектуальности. Люди тратят годы на то, что он усвоил за считанные часы». Эзвал взялся объяснить это явление. Энергетическое поле, каковым он, собственно, и является, может расширяться беспредельно, а процессы, происходящие в нем, при этом не замедляются. Лекция была прервана вызовом с Земли. Кэллоп Керсон сообщил, что обстановка на Земле имени его деда изменилась к лучшему. Причем настолько, что уже не требуется вмешательство Конфедерации, сообщил он и источник информации. Им была Барбара Ватман. Она сказала, что вы поймете, о чем идет речь. Было время, когда мы питали друг к другу нежную привязанность. Но уже тогда я предвидел перемены, произошедшие с ней. И рад, что оказался прав. Вскоре после сеанса связи пришла экстраграмма, которая была весьма категорична. Направляйтесь в район 18. Координаты 183-18-26-54-6. Лично обследуйте планету. Результаты обследования доложить. Главнокомандующий космическими операциями. 18-й район был одним из четырех основных, можно было бы сказать, важнейших пунктов обороны. Неудивительно, что всеми связанными с этим районом вопросами занимался сам главнокомандующий. В связи с изменением планов Джемисон послал экстраграмму Керсону. «Ждите меня». Тут он назвал планету, равноудаленную как от него, так и от Керсона. «Заберите из вала и отправьте его на родину. Дальше действуйте в соответствии с планом». Он попросил главнокомандующего прислать крейсер к месту его встречи с Керсоном и взять на борт его шлюпку. Теперь оставался Плоянин. Деваться было некуда, надо брать его с собой. С церемониями придется подождать. «Если ты хочешь когда-нибудь снова увидеть свою планету, — сказал он, — выполняй, пожалуйста, мои приказы». Плоянину оставалось только согласиться, даже если бы его об этом просили и не так вежливо. Глава 21. Планета Лаэрт-3. Расположена почти рядом с невидимой границей между людьми и рулами. Само открытие планеты — важное событие в войне. Поэтому и проявлен к ней повышенный интерес. Поэтому и сидит Джемисон в небольшой ложбине недалеко от шлюпки и записывает на диктофон свои соображения, так ожидаемые главнокомандующим. «С этой планеты, — диктовал он, — можно нанести удар по любому густонаселенному объекту галактики. Под этим подразумевалось, что шарахнуть можно как по рулам, так и по человечеству, которое Джемисон с таким успехом представлял. Следовательно, Лаэрт-3 необходимо снабдить вооружением класса АА. Наиболее мощное оружие не позднее, чем через 3 недели, должно быть установлено на вершине монолита». Тут он прервал свою работу. Ее продолжению помешал появившийся в поле зрения корабль. Что делать? Броситься к люку? Его тут же обнаружат. А может, это человеческий корабль? Решение не приходило. Джемисон оставался на месте, пока не увидел на борту корабля опознавательные знаки рулов. Это был исследовательский бот. Рулы открыли систему Лаэрта-3. За этим ботом, возможно, стояли эскадры крейсеров. А он, Джемисон, был один. Крейсер «Орион» даже не подходил к планете. Джемисон покинул крейсер в парсеке отсюда. Он не хотел, чтобы рулы заметили корабль. А теперь Орион ушел на базу за оружием для планеты. И ожидать его возвращения можно было не раньше, чем через 10 дней. 10 дней. Шанс, что шлюпку Джемисона, а значит и его самого, не заметят, конечно, есть. Тогда ему удастся скрыться. Но до бота рулов оставалось 100 футов. И шел он прямо на рощу, где находилась шлюпка. Ждать было нечего. Джемисон вскочил и через пару секунд нырнул в открытый люк. Не успел тот захлопнуться, как что-то огромное ударило по потолку, отчего тот прогнулся вниз, а потом, наоборот, вздыбился. В воздухе запахло жареным. Точнее, дымом. Ничего не видя, Джемисон скользнул к пульту управления и включил аварийную защиту. Мощные корабельные бластеры открыли огонь по врагу. Взревели вентиляторы, и волна холодного воздуха прошла по шлюпке. Все это так подействовало на Джемисона, что он не сразу сообразил. Двигатели молчат. Вместо того, чтобы уносить его в небо, шлюпка лежала на земле. Руловский бот мелькнул в нижнем углу одного из экранов и исчез за деревьями в четверти мили от Джемисона. Через несколько секунд с той стороны донесся грохот. Нет, слишком гладкой была траектория падения. Взрыв не убил Рулов. А раз так, Джемисону вновь предстояла борьба. Привычная борьба не на жизнь, а на смерть. 10 дней придется ему сражаться и уповать на то, что люди сумеют отстоять этот важнейший плацдарм в битве галактик. Хорошо сказано, не правда ли? Времени на раздумья не оставалось. Он выпрыгнул из шлюпки, решив пробежать до ближайшего холма ярдах в 100 от него. Последние футы он одолел на четвереньках. Темнело. Он осторожно выглянул из-за края. Вершина представляла собой овал в 800 футов шириной, засыпанный камнями и заросший кустарником. Ничто не нарушало тишины. Сумерки сгустились еще больше. Солнце полностью спряталось за горизонт. Но что для рулов темнота? Что вообще может противопоставить им человек, кроме разума? Только он уравнивает шансы. Но свое нынешнее положение Джемисон оценивал как безнадежное. Сохранялся, конечно, последний минимальный шанс, но в нем было много «если». Если он доберется до корабля рулов раньше, чем наступит полная темнота. Если сумеет уничтожить их, пока они не пришли в себя. Если все именно так. Стоит ли терять время? Он стал спускаться с холма. Боже, сколько раз он спотыкался. А кусты, камни, корни. Никогда прежде не бегал он по столь пересеченной местности. За 5 минут он преодолел не более 250 ярдов. Он остановился. Продвигаться дальше было бессмысленно. Но ведь проиграет не он, проиграет человечество. Да, он много берет на себя. А разве раньше бывало не так? Дохнуло холодом. Ночью температура здесь падала до нуля. И он отступил. Он вернулся на шлюпку, где его ждало немало дел. Ночь он провел у экранов. Долгую-долгую ночь. На сон он не имел никакого права. На одном из экранов что-то изменилось. А быть может, ему показалось? Джемисон положил ладони на рычаги управления бластерами. Нет. Кажется, привиделось. В таком положении он и встретил холодный рассвет. Джемисон проглотил таблетку против сна. Снова нажал на пуск двигателей. Они молчали, как и следовало ожидать. Поломку можно было устранить только на Орионе. Значит, все же оставалось одно — драться. Впервые человек и Рул встретятся лицом к лицу. Впервые. Космические сражения не в счет. Там бьются корабли. Кто знает, что его ждет. А если проигрыш? Ну и что? Важна попытка. Он включил защитный пояс и вышел из корабля. Судьба распорядилась так, что поединку суждено было произойти на одной из самых причудливых гор — пике Монолит. 8200 футов отвесно вздымались над планетой. Сотни различных планет повидал на своем веку Джемисон, уносясь в вечную тьму к голубым, красным, белым, оранжевым огонькам звезд. И вот теперь ему предстояла самая трудная схватка в его жизни. С самым хитрым и жестоким врагом Джемисон взял себя в руки. Это он умел. Важно сделать первый шаг. Спокойствие придет. Но важно, чтобы этот шаг не оказался последним. К черту философию. Рассуждать можно, если есть выбор. Здесь выбора нет. Нужно идти в разведку. Джемисон взял с собой бластер с монитором, реагирующим на любое движение противника. По дороге к месту падения рулов ничего не произошло, на него никто не нападал. Это не очень понравилось Джемисону. Значит, нужно ожидать ловушку. Сомнительно, чтобы рулы погибли при падении. Корабль рулов лежал в долине, уткнувшись носом в стенку песчаника. Джемисон внимательно посмотрел на него в объектив монитора. Никого. Ловушка? Если да, то искусная. Тишину долины нарушил бластер. Он, низко гудя, набирал мощность. Корпус корабля задрожал, изменив цвет. И только через несколько минут Джемисон отключил бластер. Техника рулов оказалась на высоте. Включились защитные экраны сейчас или после вчерашнего выстрела? Этого он не знал. И это было плохо. Даже если рулы мертвы, его усилия прорвать их оборону тщетны. Они могли быть ранены, не способны обороняться. Они много чего могли. Например, оставить гипнотизирующий знак. Джемисон поймал себя на том, что избегает смотреть вокруг. А если рулы просто дожидаются большого звездолета, из которого вылетел их бот, это станет концом для Джемисона. Он принялся внимательно изучать повреждения, полученные кораблем. Пробоин он не обнаружил. Дно в нескольких местах вспучилось, но не очень, от 1 до 4 футов в глубину. Следовательно, реактор дал течь. Насколько Джемисон разбирался в исследовательских ботах рулов, впереди была рубка, управляющая бластерами. Сзади находились машинный отсек, цейгауз, топливный отсек, отсек с запасами пищи и... запасы пищи! Этот отсек поврежден больше других. Значит, пища заражена, и рулы остались без еды. Можно было возвращаться. Джемисон повернулся к скале, под которой прятался, ведя огонь по противнику. На поверхности скалы был знак — извилистые линии, итог изучения человеческой психики нечеловеческим разумом. Джемисон в ужасе замер. «Где я?» — подумал он. Еще на Мирре 23 он узнал, что эти линии заставляют человека двигаться в определенном направлении. Как они влияют на группу людей? Как рулы узнали, что он один? Куда поведут его линии сейчас? Джемисон всеми силами пытался побороть в себе желание взглянуть на скалу. Его неудержимо тянуло увидеть линии еще раз, и он чувствовал, что не может сопротивляться этому желанию. 5 волнистых линий по вертикали, 3 по горизонтали. Они указывали направление на восток, в пропасть! И Джемисон двинулся туда. По дороге он пытался ухватиться за выступ скалы, цеплялся за край пропасти. Какой-то участок мозга сопротивлялся гипнозу, но тщетно. Его воля была парализована, и он медленно, но верно сползал вниз. Последняя мысль, которую он осознал, была неутешительной. Рулы выжили, иначе не было бы знака. И наступила тьма. Глава 22. Он пришел из далекой галактики. Холодный, безжалостный вождь. Вождь Иэль Нишлей, Ун-Руа и прочее, и прочее. Велика была его власть над жизнью и смертью стоящих внизу, над кораблями Лурда. Велика была и его ярость. Его приказ не был выполнен. А ведь он приказал. Еще одна галактика должна лежать у моих многочисленных ног. Но кто-то оказался несовершенен, кто-то промедлил. Почему? В чем сила этих слабых двуногих, пока перед его глазами не предстал живой человек? До сих пор он встречался со звездолетами, неприступными базами, союзниками. И они смогли остановить тех, кто обладал высшими знаниями, высшей нервной системой. Доставить мне человека. Живого. Разнесся из конца в конец галактики приказ. И человек был доставлен. Это был тупой и пьяный моряк, больше рулов, боявшийся нехватки спиртного. С индексом 10, равным 96, и чувством страха, не поднимавшимся выше отметки 207. После маловразумительного бреда и судорог на лабораторном столе он умер. За всем этим наблюдал вождь вождей Иэль. И прочее, и прочее. «Это не противник», — сказал он. С ним благоразумно согласились стоящие внизу, но выше других. «Нам удалось захватить немногих», — доложили они. «Люди убивают себя так же, как и мы. Значит, измените среду. Пленник не должен чувствовать себя пленником». Это был тонкий психологический нюанс. И приказ был выполнен. Вождь и прочее прибыл к звезде, возле которой появился человек. Он был замечен еще 7 циклов тому назад. «Человек в маленькой шлюпке», — доложили ему. «Неожиданно появился из субпространства в указанном секторе. Мы находим ситуацию идеальной для эксперимента. Десант на планету не высажен. Наше присутствие не обнаружено. Люди на планете уже бывали. Подопытный высадился на вершине довольно странной горы. Все соответствует чистоте эксперимента. Околопланетное пространство полностью патрулировалось. И Эль Великолепный спустился в маленьком ботике без всякой охраны и сопровождения. Он презирал врага. Он пролетел над горой, вывел из строя шлюпку противника, но и сам был сбит и чудом уцелел. Правда, чудо не помешало выходу из строя связи и отрождению всей пиши. Эксперимент явно вышел из-под контроля. А раз так, надо убить человека, завладеть его пищей и ждать патруль, который явится за ним. Он обследовал местность, нарисовал на скале символ и вернулся к кораблю. Символ его и спас. Человек был пойман. Все шло как нельзя лучше, но... Даже властелин галактики встречается с этим проклятым «но». Но он был в ловушке. Бластеры человека направлены на корабль. Они настроены на автоматический огонь. Едва двери корабля откроются. Что произойдет? Понятно и дураку, а он — вождь. Произошла, собственно, довольно прозаическая вещь. Вождь вождей, Иэль Мнишлей, Уун Руа и прочее оказался заперт. Рул обследовал запасной выход. Дверь заклинила. Когда он проверял корабль ночью, выход был свободен. Все произошло после этой безрассудной стрельбы. И теперь он не может выйти как раз в тот момент, когда это более всего необходимо. Вообще-то нет никакой необходимости убивать человека сразу. Если завладеть пищей, то его можно оставить в живых. Но сейчас, по его вине... Нет-нет. По его воле человек был полностью бессилен. И нужно искать выход. Замкнутый круг. Чертов случай. Как же вождь вождей не любил неожиданностей? Так, как мог не любить только вождь. Корабли Лурда захватывали все большее жизненное пространство. Существа, попавшие на эти территории, подлежали уничтожению, ведь от них могло произойти высшее существо. А это была прямая угроза для Руа. И прочее, и прочее. Случай — вот что пугало Рулов больше всего. Но выход был найден. Рул направил луч бластера в образовавшуюся еще вчера щель. Работа продвигалась медленно. Много времени он проводил в защитной камере, пережидая, пока снизится уровень радиации. Солнце стояло в зените, когда плита наконец поддалась. Весь в пыли, злой и голодный, и прочее, вылез наружу. Желание продолжать эксперимент у него пропало окончательно. Нужно было спасать свою драгоценную жизнь. Нужно было убить человека и съесть его. Или найти уже убитого человека. И все равно съесть. Тогда можно дожить до прихода патруля. И дернул его, черт, так рисковать. Он подполз к обрыву, по ступенькам спустился на равнину. Но чтоб оно пропало, это «но». Внизу никого не было. Никаких следов. Осторожно соблюдая все требующееся для сохранения столь драгоценной жизни предосторожности, Рул пополз к кораблю врага. Защитные мониторы были включены. Правда, неизвестно когда. Может быть, еще утром. Есть вероятность, что человек свалился в пропасть, и его тело лежит где-нибудь в сердце горы. Но очень вероятно, что он сидит в корабле и поджидает его, Иэля. У человека в этом случае достаточно времени, чтобы почувствовать себя в безопасности. Теперь уже Рул ничего не знал о человеке. Преимущество было потеряно. Нужно возвращаться на корабль. Голод терзал час от часу сильнее. Вскоре он терзал его сильнее, уже день ото дня. Джемисон очнулся от боли. Сначала она была всепоглощающей, волнами перекатываясь от головы к ногам и обратно. Постепенно она сконцентрировалась в левой ноге. Джемисон понял — растянуты связки. Это было не все, но главное, что досаждало ему. Он открыл глаза. Солнце стояло почти в зените. Долго же он тут провалялся. Сначала он бездумно смотрел на солнце, которое хотело спрятаться за нависающий край облака. Потом следил за самим облаком. Когда на него легла тень скалы, он вспомнил о смертельной опасности. Вспомнил, что она не исчезла. И это привело его в сознание. Он лежал ниже края пропасти, на выступе. Как видно, при падении нога запуталась в кустах, и это его спасло. Судьба и на сей раз оказалась к нему благосклонной. Превозмогая боль, Джемисон предпринял штурм горы. Поначалу помогала шершавая почва, потом корни растений. Но когда до края оставалось всего 10 футов, дала о себе знать растянутая связка. Четырежды он лез вверх и столько же раз сползал вниз. В конце концов, ему удалось ухватиться за корень и выбраться на плато. Оно расстилалось перед ним пустынное, без каких-либо признаков жизни. На одном его краю виднелась шлюпка. Джемисон направился к ней. Тишину нарушал только звук его шагов. Джемисон не знал, что с Рулом, и пока не заживет нога, вряд ли он сможет об этом узнать. К шлюпке он добрел уже в темноте. На пороге его встретил сварливый голос. «Когда меня накормят? Когда вернут домой?» Это плаянин задавал свои коронные вопросы. Накормив его, Джемисон задумался над пусть не первостепенным, но тем не менее важным вопросом. Как объяснить наивному существу суть того, что называется войной? «Не сердись», — сказал он. «Я верну тебя домой». Этого было достаточно, чтобы плаянин успокоился. Между тем Джемисон уже думал, как он может использовать плаянина в борьбе с рулами. Пока применение электросоюзника он не находил. Но какой вред Рулу от того, что противник может контролировать полет его корабля? Какой вред? А какая польза? Глава 23. Джемисон проснулся от ударов. От сильных ударов. Это были удары его сердца. Спать не хотелось. Он подошел к пульту. Эфир молчал. Даже фона и того не было. Да и бесполезно это все, учитывая расстояние. Он уже машинально крутил ручки настройки и незаметно для себя перешел в диапазон руловских частот. Ничего не изменилось. И тут молчание. Он отрезан от мира. Но разве он один? А что, если провести эксперимент? Мы оба пленники. Пленники случая, пленники среды, пленники друг друга. Но никто не обязан совершать самоубийство. Идеальная среда, что ни говори. Очень много можно узнать. И мотивы действий рулов, и возможность контакта, и механизмы управления ими. А главное, зачем бессмысленные жертвы? Мысль об эксперименте утром не исчезла. Она заставляла его думать. Иногда он садился к пульту и осматривал окрестности. Бесплодную пустыню, скалы, пропасти. Тюрьма. Он сидит в тюрьме. Он — Тревор Джемисон. К чьему голосу прислушивается галактическое содружество. Он сидит в шлюпке-одиночке, плаянин не в счет. И приговор обжалованию не подлежит. Нет, он не собирается отбывать здесь срок. Он готовит эксперимент. На третий день нога прошла. И он тут же приступил к работе над экраном. Его он закончил на пятый день. Затем написал сценарий. Утвердил его и ввел в запоминающее устройство. Осуществить задуманное не составляло труда. Джемисон установил экран в ярдах в 200 от шлюпки, позади деревьев. Рядом он поставил коробку с едой. Прошел еще день, шестой по счету. Наступила ночь, глава 24. К экрану Рул прошмыгнул скользящей тенью, сравнение с которой было не так уж далеко от истины. Его оставшиеся чувствительные рецепторы улавливали сразу два запаха. Пахло едой и пахло ловушкой. Запах еды был сильнее. 6 дней провел Рул без еды. Ее отсутствие отбросило его на несколько уровней назад. Он уже почти не разбирал запаха цветов. Утратил еще некоторые способности. Нервная система его напоминала разряженный аккумулятор, от которого постоянно отключали приборы. Он понимал, что если он еще немного промедлит, вряд ли он сможет их когда-нибудь подключить. А если и подключит, то сомнительно, чтобы они заработали в прежнем режиме. Он и так превратился в вышеупомянутую тень. Осталось совсем немного, и он, Верховный Айм Иэль, произведет последние расчеты с жизнью. Он пристально смотрел на экран. Экран был единственной светлой точкой на фоне беззвездной ночи Лаэрта-3. На экране мелькали картины событий с момента, когда шлюпка Джемисона покинула эсминец. Было видно, как эсминец ушел к базе, как шлюпка приземлилась на горе, как развернулся бой. Ситуация выглядела безнадежной. Но экран подсказывал путь. Рул подошел к ящику, открыл его и поел. Вождь вождей, правда, изрядно потрепанный, и прочее, понимал, что это могло быть ловушкой, и даже смертельной, но другого выхода не видел. Это был единственный шанс. Он не знал, сколько будут ждать патрули, до каких пор командиры не посмеют нарушить его приказ. А они его нарушат так или иначе. Во всяком случае, когда к планете подойдут корабли землян. Тогда это уже не будет нарушением. Знал он одно. Соблюдение законов могло выйти ему боком. И Рул нажат на рычаг. Он не хотел сыграть в ящик. Он хотел его открыть. Джемисон проснулся от рева сирены. Снаружи было темно, до рассвета оставалось 3 часа. Вой сирены означал, что ящик открыли. Продолжался он 20 минут, потом оборвался. Все произошло именно так, как он задумал, и не ошибся. Ошибку он допустил только в расчете, за какое время Рул сможет поглотить 3 фунта еды. Унруа поддавался гипнозу точно так же, как пленные рулы в лабораториях землян. 20 минут. Но по пробуждении пленные убивали себя, поэтому не было прямых доказательств, что рулы подвержены гипнозу. Теперь эти доказательства получены. Джемисон снова лег на койку. Он улыбался. Он был слишком взволнован, чтобы уснуть. Спать, когда произошло величайшее событие в истории войны с рулами. Нет, это дело надо отметить. И Джемисон выпил за удачу. Нельзя сказать, что воюющие расы не знали слабых и сильных сторон друг друга. Конечно, знали. Но каждая применяла эти знания по-разному. Рулы — для истребления всех прочих, люди — для установления с этими прочими дружеских контактов. Но и те, и другие были одинаково жестоки друг с другом. Они были настолько беспощадны, что посторонний наблюдатель вряд ли бы увидел разницу между ними. Но вот цели людей и рулов разнились, как свет и тьма. А цель, как известно, оправдывает средства. Джемисон вернулся в постель и уже лежа обдумал некоторые детали. Именно сейчас ничего нельзя было сбрасывать со счетов. Нельзя было недооценивать Рула и допустить хоть малейшую неточность. После этого Джемисон заснул сном человека, который принял решение. Утром, надев костюм с подогревом, он нырнул в зябкий туман. Дующий с востока ледяной ветер он позволил себе не заметить. Слишком многое решалось в эти минуты. Монитор и бластер, прихваченные с корабля, вселяли некоторую уверенность, но вел он себя очень осторожно. Экран, стоявший на возвышении, был хорошо виден со всех сторон. Еще раз проверив автомат спуска, Джемисон заменил ящик с едой. На старом ящике что-то блеснуло. Это было очень странно. Джемисон присмотрелся к полированной поверхности. Металл был покрыт лаком. Он соскоблил для анализа немного субстанции и отправился в обратный путь. Что же это такое? Я уже где-то видел подобное вещество. Так и стоял он у люка в раздумье, пока не увидел Рула. Насытившись, Рул вспомнил все. Аккумулятор получил подпитку и включил приборы. Рул снова помнил цель. Он скользил по краю пропасти, иногда поглядывая вниз. До дна было очень далеко. С корабля пропасть не казалась столь глубокой. Рул спешил к своему боту. Вчера он почувствовал антигравитационные волны, пульсирующие в одной из плит. Сегодня, когда съеденная пища оживила притупившиеся от голода рецепторы, он должен был найти эту плиту. Она была крепко приварена к корпусу, и с ней пришлось повозиться. Только через несколько часов она со скрежетом отвалилась. Сама по себе плита не представляла никакой опасности. Ее мощности не хватило бы даже на то, чтобы подняться достаточно высоко над землей. Но на одну попытку должно было хватить. Этого вполне достаточно для успеха. Прежние мысли отступили. Теперь он жаждал смерти двуногого. Рул отнес плиту в заросли и притаился там. Уверенность в победе подогревала мысль об оставленном на ящике лаке. Убить было необходимо. Под угрозой была не только его жизнь, но и существование всей его расы. Человек не зря кормил его. Это было частью непонятного для него эксперимента. Да, единственный выход — убить. И Рул ждал. Джемисон сам был виноват в том, что произошло. Он ведь уже видел в службе безопасности аналогичные вещества парализующего действия. И вот результат — лак как бы сковал его. Тут и появился Рул. Как ведьма на метле, он вылетел на своей плите из рощи. Джемисон был поражен. Бот Рула не имел никаких источников энергии, тем более антигравитационной. Ошибка. Его ошибка. Вот она, ошибка. И вот он, Рул. Движение плиты зависело от движения планеты. Он летел со скоростью 800 миль в час, то есть с той же, с какой планета вращалась вокруг своей оси. Этого достаточно, чтобы понять. Рул несся к нему на всех парах. Джемисон вскинул бластер, и тут сказалось действие лака. «Не стреляй!» — приказал ему внутренний голос. И он был парализован этой командой. Сопротивляясь, он медленно, очень медленно сдвинул ствол бластера в сторону приближающегося Рула. Тот был уже рядом. Их разделяло 10 фугов. Джемисона спасло то, что Рул не принял во внимание давление воздуха под плитой. Все-таки сказалась голодовка. Пролетая над Джемисоном, плита накренилась, как падающий лист, и он выстрелил в нее, расплавив днище. Рулу ничего не оставалось, как врезаться в кустарник в футах в 20 от Джемисона. Теперь можно было не спешить. Когда он подошел к зарослям, Рул уже скрылся в роще. Джемисон не преследовал его. Зачем? Вместо него Рула будет преследовать голод. Он выволок плиту из кустов и осмотрел. Он не понимал, как Рул без каких-либо приборов сумел привести ее в действие. И почему он, совершив такое, не спустился вниз, в лес? Ведь там есть пища и нет людей. Ответ Джемисон получил, когда прикинул в руках вес плиты. Энергии едва хватило на 100 футов полета, а до леса оставалось миля, если не больше. Джемисон сбросил плиту в ближайшую пропасть и возвратился к шлюпке. Там он начал исследовать лак. Тот не был реактивен или радиоактивен, но обладал способностью превращать свет в электромагнитные волны, частота которых совпадала с частотами человеческого мозга. Попадая в резонанс, они вызывали к жизни заложенные в вещество лака программы. Что там записано на этот раз? Он перевел образы в символы. Казалось, они порождены горячечным бредом. Джемисон ввел в компьютер необходимую дискету — символическая интерпретация подсознательных образов. Нашел раздел «Запрещенные символы». С его помощью состав поддался расшифровке. «Не убивай! Чтобы я пропал!» — выругался Джемисон. — Надо же было так попасться. Он не мог понять, почему же он не подчинился. Ведь он действительно не хотел убивать. И Рул хорошо это знал. Символы подавляли волю даже при смертельной опасности. Странное дело. Хотелось надеяться, что это последняя ловушка. Больше на риск он не имел права. Это было не его личное дело. Эксперимент следовало отложить до прибытия Ориона, иначе Рул его угробит, его же собственными руками. Глава 25. В ночь перед тем, как по расчетам должен был возвратиться Орион, Джемисон не поставил у экрана коробку с едой и уже с утра предпринял попытку выйти на связь с крейсером. Эфир молчал. Когда Джемисону окончательно надоело это бессмысленное занятие, он вышел наружу. Хотелось подготовиться к эксперименту. Уже к полудню он не выдержал и приступил к опыту сам. Нажал на кнопку излучателя волн, воздействию которых Рул подвергался уже 4 ночи. Потом Джемисон вернулся в шлюпку и вновь начал прослушивать эфир. От этой работы и отвлек его Рул, выскользнувший из зарослей. Взревела сирена, и вместе с ней включились динамики всеволновой связи. «Орион на связи. Трейвор Джемисон, мы слышали вас». Ответить не имели возможности. В районе планеты курсирует полный флот звездолетов Рулов. «Через 5 минут мы попробуем вытащить вас отсюда. Прекратите все работы и приготовьтесь». Джемисон, не раздумывая, выскочил из шлюпки и бросился в сторону кустарника. Краем глаза он заметил 2 приближавшиеся точки. Они увеличивались на глазах и выросли в огромные линкоры, которые пронеслись над ним. Ураганный ветер повалил Джемисона на землю, и он успел лишь схватиться за ветви кустов. Линкоры сделали крутой разворот и вновь понеслись на него. Джемисон приготовился к смерти, но удар обрушился не на него. Он предназначался шлюпке, которая взлетела в воздух и свалилась в пропасть. Ударная волна прижала Джемисона к земле, едва не порвав барабанные перепонки. К 2 предыдущим добавился 3-й корабль. Джемисон не успел определить его принадлежность. Он быстро исчез. На болтавшихся на боку телефонах малой связи вдруг зажегся индикатор, и Джемисон поспешил надеть их на уши. То, что он услышал сквозь шум и треск, не утешало. «Мы бессильны. Держитесь. 4 наших линкора в составе эскадры дерутся с врагами. Попытаемся заманить их в район звезды Бианка. Там наш флот. Тогда...» Вспышка далеко в небе прервала сообщение, так и не позволив Джемисону узнать, что будет тогда. Только через минуту он услышал достигший его ушей взрыв. Наступила тишина. Джемисон мог надеяться только на себя. Нужно было спасаться, нужно было искать выход. Все как всегда. Мозг привычно заработал на полную мощность. Шлюпки не было. Он стоял один на краю пропасти. В прямом и переносном смысле. Немного успокаивало то, что Рулы преследовали не его. Они просто производили разведку и заодно уничтожили шлюпку. Стоило ли возиться с какой-то букашкой? Пока они не вернулись, нужно сделать все, чтобы выжить и выполнить задачу. Шатаясь и падая, он побрел через кусты. За ними был Рул. Он проходил курс обучения, подготовленный доктором Джемисоном. Доктор отбросил ненужную информацию, времени и так было в обрез. Он то замедлял, то ускорял темп, и вместе с изменением темпа Рул то отскакивал, то подползал к экрану. Собственно, идея была гениально проста. Еще в 20 веке русский ученый Павлов создал теорию рефлексов. В его опытах собака по звонку получала пищу, и каждый раз ее пищеварительная система выделяла желудочный сок, который в результате стал выделяться, и тогда, когда пищи не было, достаточно было прозвенеть звонку. В то время это не дало ощутимых результатов. Люди так и не поняли, где, собственно, зарыта собака. Но сейчас теория явилась фундаментом для обучения существа другой, чужой цивилизации. Красиво, но очень верно сказано. Тем более, если учесть, что обучаемым был Рул. Придет успех или нет? От этого вопроса зависела судьба человеческой расы. Но как мало было времени. Промедление смерти подобно. Поэтому вперед. Рул тоже двигался. Причем не только вперед, но и назад, под диктовку ритма. Он не мог обратиться в бегство. Как и собака Павлова, не могла не выделить желудочный сок. Джемисон диктовал Рулу задачу, которую предстояло решать им обоим. Трехмерное изображение Рула сменилось изображением человека. Но Джемисон уже добился того, что Рул потерял всю агрессивность. Он даже не мог убить себя. Итак, оставалось выполнить задачу. Хватит ли времени? Другой такой возможности у него не будет никогда. Значит, и выбора нет. И он успел. Он достиг цели. Минут 10 он пытался связаться по каналам малой связи и передать сообщение. Тщетно. Рядом, очевидно, не было кораблей-землян. Что ж, он сделал все, что было в его силах. Джемисон и следующий за ним Рул подбежали к обрыву. Джемисон глянул вниз и содрогнулся. Но флот Рулов бороздит окрестности планеты. «Быстрее!» — мысленно приказал он, и не только Рулу. Он опустил Рула на первый уступ, обвязался веревкой, вбил крюк в край обрыва. Вся снасть была еще в полдень припрятана у экрана, и Рул спустил его к себе. Потом Джемисон спустил Рула еще ниже, потом... От многократных повторений Джемисон устал. Начало темнеть. Он уже не надеялся закончить спуск до наступления ночи. Но Рул все пристальней смотрел на него, а гипноз не мог длиться вечно. Джемисон решил сделать привал и рухнул на землю. Небо над ним было чистым и безоблачным. Кто бы предположил, что там, в глубине, развернулась крупнейшая битва за последние 10 лет. 5 земных кораблей, нужно отдать им должное, сделали все, чтобы ни один руловский корабль не спустился на Лайер-3. Впрочем, этого нельзя было сказать определенно. По подсчетам Джемисона, они проделали 2/3 пути. Рул смотрел вниз, в долину. Джемисон заглянул туда же. Внизу был лес, лес без конца и края. Лишь в одном месте его пересекала река. И снова спуск. К вечеру они уже были в футах в 100 от цели. Можно попробовать преодолеть это расстояние разом, но стоило позаботиться о том, как бы самому не пострадать. Повелительно махнув Рулу рукой вниз, Джемисон встал в стороне и взял в правую руку бластер. Рул спустился и бросился к ближайшим деревьям. Немного подождав, Джемисон спустился сам, сильно поранив при этом руку о веревку. Пальцы тут же посерели и даже в полутьме имели очень нездоровый вид. Он побледнел. Это было делом рук Рула. Острая боль пронзила все тело. Задыхаясь, он поднял бластер, чтобы застрелиться, но не успел. Рука замерла на полпути. Джемисон рухнул на землю и потерял сознание. Иэль и прочее скользнул к Джемисону и прежде всего схватил бластер. Он верил в отравленный канат и поджидал за деревьями, пока яд возымеет действие. И вот он выиграл. Все-таки выиграл. Рул нашел ключ от шлюпки, и вслед за этим мощный сигнал повторил полученный приказ всему флоту Рулов. Джемисон лежал на странном столе внутри не менее странной комнаты. На уровне пола виднелись отверстия, из которых произрастало что-то очень непонятное и непривычное для человеческого глаза. Двери были тоже предназначены не для того, чтобы ими пользовался человек. Итак, он внутри руловского звездолета. Куда он направляется, он не знал, но не на Землю же. Он не был привязан к столу, но и двигаться тоже не мог. Очевидно, в потолок был вмонтирован источник гравитационных волн, который и прижимал его к поверхности. Джемисон в очередной раз приготовился к смерти. Понимая, какие пытки его ожидают, он решил расстаться с жизнью сам. Он знал, что если глубоко вжиться в образ, то без особого труда можно покончить с собой, остановив сердце. Как раз этим он и занимался, когда над его ухом раздался знакомый голос. «Ну когда же, наконец, меня вернут домой?» Проблема питания, очевидно, была решена, потому что второго вопроса Джемисон не услышал. Зато, к своему удовольствию, он услышал, что почти нематериальный плоянин без особых усилий уцелел и при обстреле, и при падении шлюпки. И вознестись на руловский корабль тоже не составило для него большого труда. Когда Джемисон немного пришел в себя после этого известия, он спросил, «Ты можешь кое-что сделать для меня?» Ответ был положительным. «Проникни в этот ящик и замкни энергию на себя». «Готово». За источник гравитационных волн можно было не волноваться. Джемисон сел. «Ты ознакомился со звездолетом?» «Больше для проформы», — спросил он. «Да». «Иди туда и опять замкни все на себя. После чего возвращайся». «Ты очень добр ко мне», — ответил плоянин в предвкушении пиршества. Джемисон устроился на пластиковом квадрате. Сделал он это вовремя. 100 000 вольт пронзили корабль. «Готово», — услышал он голос плоянина. «Сколько рулов не попало на электрический стул?» «Около 100». Джемисон объяснил плоянину схему рубки связи и попросил. «Замыкай ток каждый раз, как только кто-нибудь вздумает к ней приблизиться. И сообщай об этом мне. Только не замыкай ток без моего разрешения», — добавил он. Сытый плоянин согласился. Джемисон получил большое преимущество перед оставшимися в живых рулами. Он мог передвигаться по кораблю, зная, когда нельзя прикасаться к металлу. Он пробрался в Цейхгаус и усердно поработал там резаком. Когда он уже уходил, к нему присоединился плоянин. «Нужно уходить. Сюда идут рулы». Не задерживаясь, они прошли к ближайшей шлюпке и через 5 минут оказались в космосе. Главные орудия крейсера были выведены из строя, поэтому расставание произошло без торжественного салюта. На борту своего крейсера он очутился через 5 дней. Вождя вождей не было на звездолете, который переносил Джемисона. Это должно было его радовать. Он уцелел. После доклада о происшедшем, стоящие внизу, ожидали наказания всех подряд, снизу до верху. Но Верховный Руа и прочее, только сказал: «Да, это очень сильный враг. Он слишком опасен». Из его царственной головы не выветрилась неделя позора на Лаэрте-3. Да, не очень удачно закончилось первое посещение линии фронта. И сравнение с собакой, если бы он знал о первооснове проведенного над ним опыта, его вряд ли обрадовало бы. Все руллы с трепетом и ужасом ждали вестей с передовой. А Верховный тем временем продолжал: «Мы думаем, что мы ошиблись. Врагам удалось скрыть многие свои качества и особенности. Война слишком затянулась. Центральный совет пересмотрит свой стратегический план. Нужно постепенно свернуть здесь военные действия и обратить взоры на другие галактики». И в то же самое время, на другом конце галактики, Трейвор Джемисон, без всякого прочего, рапортовал Галактическому совету и Конфедерации. Очевидно, это был видный деятель руллов. Я добился успеха при помощи гипноза, вовремя вспомнив о собаках. Мне удалось внушить ему, что они должны прекратить войну, потому что мы сильнее, чем они предполагали. Рапорт совету понравился и был одобрен. Что же касается собак, их совет решил оставить на совести Джемисона. Действительно, при чем тут собаки? Когда одержана решающая победа, прежде чем война окончилась, прошли годы. Но и спустя годы нельзя было забыть всеобщего восторга от установления контакта с новыми союзниками, плаянами, оказавшими людям бесценную помощь. Их неординарность привела к еще большему расширению связи между расами. Не забыли и Джемисона. Указом Конфедерации за выдающиеся заслуги он получил вполне заслуженное им звание. К скромному титулу «доктор» он мог теперь добавить тоже очень скромное «посол человечества». На земле Керсона он появился уже с неограниченными полномочиями. Правда, впоследствии там, да и на земле, легенды изменили его титул, и Джемисон превратился в посла человечества у рулов. Но разве в этом дело? Главное, мы победили.